«Блин, я больше не могу», — подумала Мэрилин. Она попыталась спрятать одну ногу за другую, но в результате измазалась кремом. «А вот теперь мне нравятся обе одинаково», — улыбнулся парень. «Перестань», — взмолилась Мэрилин. «Ситуация могла бы показаться смешной, если бы эта девчонка с голыми ногами за запертой дверью не была она, Мэрилин. Помоги мне, но придумай что-нибудь». Парень изобразил задумчивость. Нахмурил брови, посмотрел себе под ноги, потом на ноги Мэрилин. Хмыкнул. «А если сейчас кто-то пройдет мимо?» — подумала Мэрилин. «Ужас просто! Ничего себе картинка!» «Был бы первый этаж, можно было влезть через балкон, ведь балконная дверь осталась открытой. Но она жила на втором. Единственное, что я могу предложить, — зайти ко мне», — наконец произнес парень. «Но как же?» — залепетала Мэрилин. «Как? Как? Быстро, бегом. Сначала подберем тебе какой-нибудь прикид, потом подумаем, что делать дальше». Парень схватил ее за руку, и они побежали вниз по лестнице. Земля еще совсем холодная, почувствовала Мэрилин голыми ступнями. «Интересно, а почему мы должны бежать, взявшись за руки?» — подумала Мэрилин, когда они добрались до другого подъезда, и высвободила ладонь. «Да, вот еще что!» — парень притормозил возле двери с номером 7. «На самом деле, эта квартира не моя, а моей бабушки». Он повернул в замке ключ. «Это ты, Ян?» — спросил кто-то из глубины. «Да», — отозвался парень. «Дай мне полотенце, я вытру ноги», — прошептала Мэрилин. Парень затянул ее в ванну и подал полотенце. «Я сейчас». Мэрилин включила душ, чтобы смыть крем. «Просто кошмар. Она в ванной у совершенно незнакомых людей». «Ах, об этом просто невозможно думать. Только бы этот Ян что-нибудь предпринял». Мэрилин вытерла ноги. «Левую придется дома еще раз обработать. Кое-где остались волоски. Но когда? Когда она попадет домой? И попадет ли вообще? Но там же Биби! Неужели этот Ян не может соображать быстрее?» Она надеялась, что после всего этого ей больше никогда не придется с ним встретиться. Стыдно все-таки. Уян вернулся со старыми джинсами в руках. «Я их носил в 7 классе», — сказал он. «Думаю, тебе подойдут». Мэрилин натянула джинсы с трудом. Коротковато немного, и стертые коленки были 10 сантиметров выше положенного места. Но во всяком случае, бедра хоть чем-то прикрыты. А попку они обтягивали очень даже сексуально. «А что теперь?» — спросила Мэрилин, присев на край ванны. «Я позвоню своим знакомым», — пообещал Ян. «Ты пока посиди в комнате. Хочешь чаю или чего-нибудь?» «Даже не знаю». «Чаю? Да, можно». Ян отправился на кухню с увесистым красным телефонным аппаратом на длинном шнуре под мышкой, прижав трубку плечом к уху. Разговаривал по телефону и одновременно ставил воду для чая. Мэрилин остановилась в прихожей. «Пройти в комнату, как сказал Ян, а бабушка? Что она подумает?» Мэрилин осторожно шагнула в сторону комнаты. Квартира имела такую же планировку, как и ее собственная. Из спальни доносился какой-то шорох. «Значит, бабушка там», — решила Мэрилин и уселась на диване в гостиной. Обстановка типичная для добропорядочного пожилого человека. Много старой мебели и комнатных цветов. На подоконнике стояла герань, и восковой плющ вился по стене. Солнце светило в окно, в воздухе искрились пылинки. Домашний уют этой комнаты и ее отчаянное положение в комплекте создавали некий сюр. Сюр ночного вожделения. В такой ситуации Мэрилин не могла оставаться красивой и гордой, и это ее нервировало. Сейчас все зависело от этого сомнительного типа, чьи детские джинсы она напялила на себя. Зависимость от человека без чувства, стиля или крутого капитала казалась ей унизительной. «Чем ты вообще занимаешься?» — поинтересовался Ян. Он водрузил на стол телефон, затем чайник и принялся искать в шкафу чашки. «Да так, ничем. Дозвонился?» «Да, через 20 минут они будут здесь. А если они не смогут открыть?» «Смогут. Я в специальную фирму позвонил. А как это ты ничем не занимаешься?» «Не занимаюсь, и все. А как себя обеспечиваешь?» «Да на самом деле и не обеспечиваю. Ну, в общем, у меня проблемы. С работы уволили, и просто я пока ничего не нашла». «А кем ты работала?» «Секретарем. Липовым, конечно. В одной фирме. Там много чего липового, поэтому никакой компенсации за увольнение». «Но ты искала?» «Да», — соврала Марилин. Хотя на самом деле она ничего и не искала. Ей это даже в голову не приходило. «Как-то пошло, казалось, наниматься на какую-то работу. Более престижно сидеть дома. У меня же нет ни 5-летнего опыта, ни специального образования», — оправдывалась она. «А ты еще поищи, почитай объявления в газетах. Там много разных предложений». «Непременно», — уныло отозвалась Марилин. Ян налил чай и усмехнулся. «Похоже, ты не очень-то и рвешься. А кому нравится работать? Сидеть на одном месте с 8 до 5 каждый день, пока другие свободно разгуливают по городу или занимаются чем-то интересным? Стать женой богатого бизнесмена, наверное, совсем неплохо». «Естественно». «Значит, деньги могут сделать счастливыми?» Ян так удивился, что лицо его приняло глупое выражение, будто он только что открыл смысл жизни. «Вряд ли они кого-то делают несчастными. Я бы скорее согласилась быть несчастной и богатой, чем несчастной и бедной. Тогда хоть можно шопингом стресс лечить и топить проблемы в дорогом вине?» — согласился с ней Ян. «Ты с сахаром?» «Нет». «Следишь за фигурой?» «Нет, просто не люблю сладкий чай». Марилин перестала сластить чай и кофе, чтобы сохранить фигуру, еще в 7 классе, а теперь она уже и не помнила, какой вкус сладкого чая и кофе, и на всякий случай не стала припоминать этот вкус. «Ну а чем ты дома занимаешься?» «Да ничем. Читаю, телек смотрю и, ну, всякое такое». «Загораешь?» «Загораю». То, что ее загар был замечен, повысило настроение. «Рака кожи не боишься?» «Да брось ты, какой рак? Я же знаю, сколько можно загорать и какой крем использовать». «Да нет, красиво, конечно». «Потому и загораю». «С таким цветом кожи сидеть дома просто грех». Марилин не поняла, шутит Ян или издевается над ней. «Хочешь вывести меня куда-нибудь?» — пошутила она. «Только не сегодня. А ты хочешь со мной куда-нибудь сходить? Например, гамбургеров поесть или мороженого?» «Нет, кажется, не хочу». «Ты непременно поищи себе работу. Если бы я был директором фирмы и искал секретаря, я бы, пожалуй, взял тебя, хотя бы из-за твоего загара».